нас. Ты хороший парень, ты честный кот, ты держишь хвост трубой и полный живот. Но чем, пес возьми, ты занят в часы досуга? Отречен спит безнадежней, чем рак. Твое ощущение, что здесь что-то не так. Ты ходишь кругами, ты ищешь свой пятый угол. Будильник звонит, злейший твой враг. Заряжает новую обойму тик-так. Как будто играет главную роль в этой драме. И сытая рожа полной луны входит в окно продолжение стены вместе с лаем собаки и комарами. Да, вокруг стена, но она одна, и можно вверх до неба и вниз до дна. Выхода целых два. Пятый угол. И вроде бы угол этот просто найти, но ты не умеешь считать до пяти. А там, где хоть что-то нашел, там отказали в аренде. Все слабее, да поток твоих лап, и 3 за 30 прошедний этап, и дальше все нарастает по экспоненте. Ну, конечно же, 30, не 50, не веришь, спроси у 10 поросят, что пошли купаться в море не взял. Бывают углы, может где-нибудь и найдется твой пятый уголок.